Глава шестая. Тихо, почти бесшумно работает кондиционер. Тянет понизу приятным холодком. Молодой атаман и еще один уже немолодой казак сели напротив. Женщина в золотом маниста приносит им чай. Теперь инженер рассмотрел ее как следует. У нее холеные руки. Видно, в доме есть слуги или рабы. Она на вид благородна. Только под правым ухом виден желвак проказы. Он достает из ранца две банки консервированных персиков и бутылку ликера из кактуса. Протягивает все это женщине. «Это вам. Выпейте с подругами». «Ой, спасибо вам». Она берет подарки, улыбается, ей все нравится. А Горохов достает еще одну коробку из ранца, ставит ее перед атаманом. Это 48 отличных патронов. Калиброванные стальные пули 7,62, покрытые медью, с крепкой прозрачной гильзой и с капсулем, не дающим осечки. «О!» — произносит старый казак уважительно. Берет коробку с патронами, чтобы взглянуть на них поближе. Его лицо и пальцы обезображены степной болезнью. Нижняя губа уже синяя. Казак пришепетывает, но он, кажется, не придает этому большого значения. «С медью!» «Спасибо!» — произносит Лева Василек. Он тоже посмотрел патроны. Это ценный подарок. Они все выпивают чая, и атаман произносит. «Ну, ладно, а что тебя к нам занесло, инженер?» «Дело, дело», — Горохов чуть помолчал. «Я вчера осматривался тут, в степи, и нашел местечко, в котором должна быть вода». «Я же тебе говорил, что он тут из-за воды», — сразу произнес старый казак, сидевший рядом с атаманом. «Да, Еремей, да», — кивал Лёва Василёк. «Ты говорил». «Чуть на юго-запад от ваших сетей есть низина», — продолжал инженер. «Мне нужно просто произвести подсчеты, но уже и так ясно, что там есть полость. Надо только узнать ее размеры и конфигурацию, чтобы определить объем. Для этого нужно будет пробурить пару дыр в земле. Если линза будет больше 20 000 кубов, мы все заработаем денег». «Сколько денег?» — сразу спросил Еремей. «Мы сколько заработаем?» Инженер выдержал паузу. По сути, ему нужно было прикинуть ту цену, что он готов был дать им. И квадроцикл он видел. Старье. У этой ватаги нет лишних денег. Палатки тоже. Вот и тут они сидели на стареньком войлоке из пуха степной колючки, а не на хорошем ковре. И чай пили из когда-то красивых, но сейчас уже облупившихся, обколотых по краям чашек. А ведь гостю предлагается всегда лучшее. Нет, у Василька денег не было. Можно было начинать с 1000. 1000 рублей, — произнес он, внимательно глядя на атамана. 500 сразу, как только доберусь до воды. — Ишь ты! 1000! — воскликнул Еремей. — А ты, инженер, я запамятовал. Откуда будешь? — Я из Березняков, — ответил Горохов, уже понимая, куда клонит старый казак. — Березняки, я слышал, город большой? — Большой. — Вот, — говорит Еремей удовлетворенно. — Большой город. А скажи-ка, дорогой человек, почем там чистая вода в твоем большом городе? — Значит, хочешь посчитать? — спрашивает у него инженер. — А что ж, и хочу. Мы тут тоже не дураки, а вот цифры знаем. — Посчитать, значит, хочешь. — Ну что ж, Еремей, давай посчитаем. — Запоминай. — Аренда одной буровой 800 в месяц. Это без трупа расходников. Баржа 120 рублей. Охрана 400. Тягачи и прочий транспорт 1200 со страховками. Рабочим заплатить 200 в месяц. За меньшие деньги в ваше пекло никто не полезет. «Вам 1000. Посчитал Еремей? «А если воды не будет или ее будет мало, убытки будешь со мной делить?» «На кой черт мне твои убытки?» — говорит старый казак, машет на инженера рукой. «Я казак, а не торгаш, чтобы барыши и убытки считать». Горохов сдержался, не стал напоминать ему, что только что он собирался высчитывать прибыли от продажи воды в Березняках. «Ни к чему это». Ему, наоборот, нужно было расположить себе этих людей. Ведь от того, согласятся ли они ему помогать, будет зависеть успех всего дела. «Ладно», — инженер, подумав, согласился увеличить сумму. Он смотрел прямо в глаза этому казаку и говорил с максимальной убедительностью. «1200. Это хорошие деньги, атаман. Запчасти для техники, новые коптеры. Сейчас на них стали ставить новые камеры. Ты удивишься, увидев их разрешение. Опять же аккумуляторы, новые экономные кондиционеры, солнечные панели, сульфадиметоксин, аскорбиновая кислота, медицинские наборы, шприцы. Все, что угодно. Хорошие патроны, мины, рации, любое оружие. И главное, вам почти ничего не нужно будет делать. Только охранять меня и моих людей от даргов. Но ведь ты и так охраняешь свою территорию, свои кочевья. Так что для тебя, по сути, ничего не изменится. А денег прибавится целая куча. «Это, конечно, так», — снова заговорил Еремей. «Но даргов тебе бояться нечего. Они тут не появляются». «Не появляются?» — удивился Горохов. «Нет, не появляются», — отвечал ему старый казак. «Они вылазят откуда-то из-за Чусова, из-за Лысьвы и прут на Губаху или на теплую гору. По реке они не идут. Там сначала их Дулин к реке не подпустит, а дальше мы и другие атаманы. Только по тому берегу они ходят. Тут нет». Все это было хорошо, но вот почему молчал сам атаман Василек? Все время болтал старик Еремей. Это Горохову не нравилось. «Тем более», — произнес он, — «значит, и работы у тебя особой не будет. А деньги будут. Бери и покупай, что тебе нужно». И опять молчит молодой атаман. Горохов понимает, если человеку что-то выгодно, но он не соглашается на предложение, значит, на то есть причина. Причина? Какая? Кто-то предлагает ему что-то более выгодное? Исключено. Никто из нормальных водоискателей не пойдет в эти бедные водой и опасные места. Значит, оценивает риски. Значит, атаман чего-то побаивается. Чего? Вернее, кого? И инженер продолжает убеждать. Ну, а если сложится так, что воды тут будет мало, или ее будет в достатке, я ее выкачу, на твоей земле останутся скважины. 30-метровые скважины. Понимаешь, атаман? А это значит, что в одной из них всегда будет собираться чистая вода. 200 или 300 литров в день все равно у тебя будет. Пусть даже всего 200, но это будет настоящая вода, а не то, что ты пьешь сейчас. Для убедительности Горохов поболтал невкусный чай в обколотой чашке. Хочешь, продавай ее в Палазну, хочешь, сам пей. Да, дело, конечно, неплохое, начал Еремей. Но Горохов даже не взглянул в его сторону. Он ждал ответа атамана. И тот, поставив чашку на войлок, заговорил, чуть наклонившись к инженеру. «Легко согласиться с тобой, инженер. Посулы, разве устоишь перед твоими обещаниями? Медикаменты, патроны, запчасти. А нам так много всего нужно. У меня поршневые на двух квадроциклах еле дышат. Инжекторы на всех нужно менять. Думаю, наплевать на расход топлива, карбюраторы поставить». А ведь на все деньги нужны. На все. То, что я в город саранчу, рыбье масло и термитный сахар продаю, так мне только на патроны. На самые нужные запчасти и на медикаменты впритык хватает. Вот. А когда я воду найду и выкачу, и скважины-то у тебя на твоем кочеве останутся, ты еще будешь из них 200 литров воды в день продавать. Сразу зацепился за его слова инженер. Да, буду, если дадут. Как-то зло отвечал атаман Лёва Василёк по прозвищу Ходи Нога. Горохов не успел спросить, кто это ему даст, как он продолжил. 5 лет назад наша ватага могла выставить 60 казаков, а сейчас и 40 не соберем. Он еще больше наклонился к инженеру. Да и то у 12 из них еще и борода не растет. Нас тут не трогают, потому что наше кочевье пустое. А появись тут вода... Ну ладно. От казаков я от кого-то отобьюсь, с кем договорюсь. А что мне с этой сволочью из Палазны делать? А ведь они тут сразу объявятся, как только ты здесь суету со своими людьми наведешь. Думаешь, появится? — спрашивает инженер. Тут оба казака засмеялись, и засмеялись невесело. Стали брать свои чашки, делать большие глотки чая. И Еремей опять заговорил вперед атаман. Эх, мил человек, сразу видно, что ты издалека... Еще не понял, что вся Палазна бродягами и ворами набита. Сброд поганый со всей Камы там собрался. Вот приглядись, когда там будешь. Там и баб-то почти нет, одни мужики. Рабы да боты-шалавы. И без малого все эти мужики там живут промыслом. В Перм ходят за цветниной, а это дело опасное. По краю-то Перми весь металл собрали. Весь, даже железяки. И чтобы найти хоть что-нибудь, нужно вглубь идти. А вглубь города идти страшно. Какой только подлости там не водится. Я по молодости туда хаживал. Тех зверей видал. Посмотрел гадов. Так те были милахи добрые против нынешних зверей. В общем, погибель там сплошная. Вот. Они и промышляют, чем могут. Там в Полазне-то самый, конечно, порядок. Там папа Дулин всех вот так держит. Старый казах показывает крепко сжатый кулак. А тут в степи им интереса нет. Понимаешь? Понимаю. Интереса нет, они сюда и не суются, произнес Горохов. А появится интерес? Да. А как воду ты тут найдешь? Думаешь, не придут? Спрашивает на сей раз Лёва Хадинага. Значит, думаете, как только узнают, так и придут. Ну, может быть, неопределенно, сказал инженер. Может, и придут. Старый казак и молодой атаман смотрят на него и понять не могут. То ли не понимает инженер, то ли не боится лихого народа. Вот и я про что, снова начинает шепелявить старый казак. Они придут к тебе, а ты придешь к нам, мол, деньги получили. Ну так защищайте, а у нас народа всего ничего. Чем мы тебе поможем? Пацанами сопливыми? Горохов его слушал и слушал, не перебивал, хотя у него уже было готово новое предложение. Еще в Березняках, когда он планировал дело, этот вариант Горохов предусмотрительно рассматривал, моделируя разные ситуации. И когда казак замолчал, он сказал: «Хорошо, давайте так. Вы разрешаете мне искать воду на вашей земле и защищаете меня от степного люда и от даргов. А если придет кто хоть из Полазны, хоть еще откуда, я разберусь с ними сам. Горожане вас касаться не будут. Ваше дело дарги и казаки. Ну и живность степная. Ну что, идет?» Атаман и Еремей переглянулись. Кажется, такой оборот им пришелся по душе. И, видя, что они почти согласны, инженер произносит, как будто размышляя вслух: «Правда, если я сам буду решать свои проблемы, то и затрат у меня будет больше. Давайте тогда я вам дам 500 до начала дела, как только буровую привезут, и еще 500, когда вода пойдет. Согласись, атаман, так будет справедливо». Лёва Хадинага уже поднял руку, чтобы махнуть «ладно», но его опередил старый казак Еремей. «Эй, инженер, накинь хоть еще 100! 500 их сразу и 6, когда вода польется». Горохов смотрит на него с улыбкой. «О, а говорил, что казак, а не торгаш!» Еремей думал было обидеться, затряс своей синей губой. Да тут атаман стал смеяться, и Горохов тоже. Тогда и Еремей тоже начал посмеиваться. «Ладно, будь по-вашему, господа казаки!» Сквозь смех соглашается инженер. 1100 рублей с меня. 500 плачу вперед». Он протянул руку для рукопожатия атаману, а потом и старику. Да, они оба были довольны сделкой. «Эй, Анна!» — крикнул Лёва Василёк. И сразу из-за полотняной стены появилась женщина с маниста. «Чего вам?» «Давай кормить гостя!» — распорядился атаман. «И это... подай чего-нибудь перед едой». Конечно, речь шла о выпивке, и это был хороший знак. Для тех, кто разбирался в степной жизни и степных обычаях, было ясно, что статус инженера вырос со статуса торговца до статуса гостя. Торгаша степной люд никогда не пустит за свой стол. Торгаш — плут, считай, что вор, а казак — воин. Как им за одним столом сидеть, самогон пить? Да никак. Не сядет казак с торговцем пить, никогда не сядет. Женщина принесла пластиковую бутыль, маленькие чашечки, быстро поставила их перед мужчинами. Хотела разлить самогон, но Василек забрал у нее бутылку и стал разливать водку сам.